Кира открыла глаза, но тотчас вновь зажмурилась и отвернулась. Однако продолжала видеть его встревоженный взгляд, побледневшее лицо, бело-голубую джинсовую рубашку, распахнутую на гладкой загорелой груди. Она даже успела увидеть, что он без брюк, и теперь перед закрытыми глазами маячили эти узкие бедра, туго обтянутые мокрыми плавками. «Да что ты отворачиваешься?» — яростным шепотом спросил он. «Ничего не понимаю. Скажи хоть что-нибудь». Губы запрыгали так, что Кира вынуждена была прижать их ладонью. «О нет, говорить нельзя, потому что сейчас она способна промолвить лишь три слова, но лучше умереть, чем произнести их. Лучше умереть, чем признаться в этом даже себе. Но что толку цепляться за обломки гордости? Она сбита с ног, обессилена, обезоружена своим страшным открытием. Да, куда страшнее всех Кириных приключений оказалось вдруг обнаружить это. Зачем? Почему? Как это случилось? А как случалось со времен сотворения мира? Не спрашивая разрешения, наплевав на все заветы и принципы, ограждающие душу надежным чистоколом, враз растопив лед, заботливо намороженный в сердце. Когда? Да, наверное, сразу, с первого взгляда. Только причину своей маяты Кира поняла поздно, когда увидела, как он, обливаясь себя бензином, кричит о безнадежно исчезнувшем счастье, когда поняла, что не существует для него, что у него есть другая, а у нее, у Киры, только он один, чужой муж. «Кира! Да Кира же!» — он тряс ее изо всех сил так, что голова с зажмуренными глазами и мучительно стиснутым ртом моталась из стороны в сторону. «Я напугал тебя, что ли? Это ты из-за меня, да?» Резко прижал ее к себе, обхватил, что было сил, забормотал. «Да ты что? Да это ерунда! Надо же было что-то делать, ну я и сам не помню, чего я ему кричал. Я-то думал, человек погибает, а он просто идиот. Я, значит, тоже идиот. Ну, успокойся, ну, прости меня, дурака такого!» Он еще крепче стиснул объятия. «Ну, я же не знал, что ты, что тебя это...» Он резко перевел дыхание и умолк, прижавшись щекой к Кириной щеке, ничего больше не говоря, только легонько коснувшись ее лица краешком губ. И этого оказалось более чем достаточно. Все силы кончились, все оковы рухнули. Вцепившись в Максима, Кира самозабвенно рыдала, уткнувшись в его грудь, и только иногда, начиная лихорадочно гладить его плечи и спину, чтобы убедиться, что он здесь, никуда не делся, никуда от нее не денется, никогда. Он что-то быстро шептал, уткнувшись губами ей в висок, но сквозь грохот крови в ушах и свои безудержные всхлипывания она не могла различить ни звука. Потом вдруг Кира поняла, что ничего он не шепчет, а просто целует ее. Губы Максима ласкали ее волосы, лоб, плачущие глаза, мокрые щеки, нашли рот и припали к нему в отнимающем дыхании, слепящем поцелуи. «Я тебя люблю», — выдохнула она в эти горячие губы. «Да, да». Руки его сильно сжали ей плечи, потом стиснули грудь. Потом Кира услышала треск рвущейся материи и в ту же минуту ощутила прикосновение его гладкой горячей кожи к своей обнажившейся груди. А бедра его под мокрыми плавками оказались холодными, и Кира грела, грела их всем жаром своего пылающего тела, пока дыхание ее вдруг не пресеклось, с губ не сорвался стон, не распахнулись изумленно глаза, и тут же медленно закрылись, не в силах выдержать засиявшего взгляда Максима.